Спасибо большое, коллеги. Есть еще вопросы? В таком случае мы продолжаем нашу работу. И в рамках обсуждения темы альтернативных источников информации гражданского общества о военной ситуации, о военной журналистике, мы попросим выступить нашего коллегу, главного редактора «Кавказского узла» Григория Шведова, который расскажет нам о современных реалиях журналистики на Кавказе. Пожалуйста, Григорий. Спасибо. Я пришел несколько позже, извините, но так мы договаривались. Спасибо за приглашение сюда прийти. И я буду рассказывать про работу «Кавказского узла», что мы делаем, почему мы считаем, что мы делаем что-то правильно, и буду рад услышать критику и возражения. И я хочу показать максимально, так сказать, реалистично, что происходит, чтобы наш разговор не носил такого теоретического оттенка. Ну, наверное, многие здесь знают, «Кавказский узел» — это издание, которое пишет вот про 20 регионов, здесь оно на экране, я не знаю, видно или плохо видно, надо сделать нормально. Пишет про 20 регионов Северного и Южного Кавказа, Южного федерального округа. Соответственно, мы пишем про ту ситуацию, которая складывается на Северном Кавказе. Мы много пишем про терроризм на Северном Кавказе. Мы круглосуточно пишем о том, что там происходит. Но также мы отслеживаем в таком же режиме то, что происходит на Южном Кавказе. Я хотел показать несколько примеров того, что происходит вот наряду с нашей конференцией. Здесь и сейчас. Ну вот давайте, наши российские участники хорошо знают, что такое Яндекс.Новости, наши европейские участники, наверное, знают агрегатор Google News и понимают, какое количество журналистских и не только журналистских материалов сливаются и как это все способствует формированию единой картины, единого образа, сколько здесь журналистики, сколько здесь профессионального подхода к видению тому, что происходит, а там происходит официально контртеррористическая операция. Но мы знаем, что в разных странах используются разные термины. На Украине сейчас тоже, по-моему, готовится или уже производится контртеррористическая операция. Люди, которые участвуют на стороне боевиков, называют это джихадом. Но так или иначе, где здесь работа журналиста? Как правильно использовать термины? Как правильно описывать то, что происходит на месте? Давайте я покажу вам новости, собранные в агрегаторе Яндекс.Новости за сегодня. Сегодня была введена контртеррористический режим, был введен в Махачкале. И об этом писало довольно много изданий. Это события, которые начали происходить, и они происходят до сих пор. То есть вот мы здесь сидим в замечательном этом зале, где многие годы проходят интересные конференции, и фоном к этому событию, к нашему обсуждению идет стрельба. Мы не слышим ее, поскольку она далеко, но если мы хотим прислушаться, мы услышим, что она происходит. Как же объявляется о таких событиях, как такое конкретное и довольно частое происшествие, когда какой-то дом бывает окружен. В основном про такие события наши российские СМИ сообщают следующим образом. Сообщают, ну вот можно посмотреть по заголовкам. Интерфакс. Боевики блокированы в частном доме Махачкалы. Федерал пресс. Боевики блокированы в частном доме. Ну и так далее. «Комсомольская правда» в Ставрополе пишет даже, под Махачкалой окружены несколько террористов. То есть эти издания, уже получив сводки оперативные о том, что происходит здесь и сейчас, уже готовы обозначить, это боевики, эти террористы. Мы на «Кавказском узле», конечно, не предлагаем использовать термин «джихадисты» или «борцы за независимость», но мы считаем, что у нас нет достаточной информации, чтобы утверждать, что те, кто сейчас находится в окружении, с кем, вероятно, ведутся какие-то переговоры, это боевики. Поэтому, вы видите, заголовок, который мы используем, мы говорим, что речь идет про людей. Мы не знаем, кем они являются. По многочисленным материалам, которые «Кавказский узел» и эти же самые издания публиковал, можно понимать контекст. Контекст таков. В этом доме бывают часто люди с оружием. Но бывают часто и люди безоружные. Среди них часто бывают дети. Это не какая-то малоизвестная информация. В тех же самых агрегаторах новостей, после того, как дом будет уничтожен, люди будут убиты, будет информация о том, что среди убитых было несколько женщин. Бывает информация, к сожалению, о том, что среди убитых были дети. Можем ли мы считать правильной работу, профессиональной работу журналиста, когда до момента, когда мы знаем, кто же в этом доме, этих людей назвали боевиками или террористами? Мы считаем, что не можем. Это не значит, что на Кавказском узле есть какой-то такой взгляд, поддерживающий тех, кто с оружием в руках, нарушая российские законы, стреляет или взрывает. Безусловно, нет. Но как журналисты работают с первым таким первым элементом любого текста, со словом? Что мы считаем возможным употребить? Готовы ли мы жонглировать этими словами? Ответ наших российских коллег у вас на экране. Этих людей называют боевиками, террористами до того, как они начинают стрелять. Вот в этой подшивке Яндекс.Новостей, которая опять же формируется здесь и сейчас, вот 15.07, одна из новостей здесь рубрицированная, то есть 40 минут назад, есть переломный момент, который для журналиста может давать основание использовать другие термины, как мы считаем. Этот переломный момент – это когда, вот как сообщает московский комсомолец, началась перестрелка. Когда по каким-то источникам началась взаимная стрельба. Когда можно иметь какие-то основания считать, что в этом доме находятся люди, которые ведут огонь по сотрудникам наших правоохранительных органов. С этого момента ситуация может меняться, если у журналиста есть доступ к информации, если он может попасть туда, если он владеет данными, которые позволяют ему действительно быть уверенным, что это происходит. К сожалению, мы знаем, что журналистика и пропаганда в России срослись слишком быстро и слишком плотно, чтобы понимать, что мы можем действительно часто пользоваться такими терминами, не проверяя информацию. Но, тем не менее, эти моменты существуют. Мы, например, в своей работе всегда отслеживаем такие события. Мы отслеживаем, что пишет другая сторона. Вот много говорится про сбалансированность, как и предыдущий спикер. Я тоже не люблю слово «объективность». Но сбалансированность подачи материалов. Действительно, есть другая сторона конфликта, давайте так это назовем. Есть люди, которые берут на себя ответственность за теракты в Волгограде, или есть люди, которые берут на себя ответственность за убийство, адресное убийство, которое происходит на Северном Кавказе. Действительно, этих людей нельзя просто назвать человек, да, вот, или как мы в этом сообщении пишем, уговорить людей в блокированном доме. Силовики, обращаю внимание, силовики пытаются уговорить людей в блокированном доме сдаться. Мы не знаем, кто эти люди. Если мы пишем про тех, кто берет на себя ответственность за теракт, конечно, мы не будем писать в данном случае таким же образом. Но мне кажется, это самый такой базовый, примитивный, извините, здесь много я вижу по аудитории людей с большим опытом, но этот примитивный уровень работы на уровне слова, тем не менее, нужно проговаривать. Потому что наши реалии таковы, что именно на этом уровне начинает делаться пропаганда. Вот давайте посмотрим другие сообщения из Чечни, всем известного региона. В Чечне несколько дней назад убили, как пишет Интерфакс и Тартас, боевика. Ну, некоторые издания уточняют, что он открыл огонь по правоохранителям. Да? То есть у них есть какая-то информация, например, которой мы не обладаем, что это было какое-то, что называется на сленге, боестолкновение, была какая-то стрельба взаимная. Но до того, как появились эти сообщения, уже многие издания, вот опять же у вас сейчас на экране, пишут: уничтожен участник НВФ. Откуда этот вывод? Я далеко не хочу оправдывать людей, которые в Чечне, опять же, стреляют, взрывают и так далее. Ну, откуда эта информация, что этот человек участник НВФ? Я не знаю. У нас такой информации нет. И вот дальше по списку, если мы посмотрим, опять же, уничтожен боевик, боевик убит, уничтожен даже террорист. То есть, вот, например, это конкретное издание, оно не делает разницы между террористами и боевиками. Мы, например, считаем террористами тех людей, которые берут на себя ответственность за организацию или за участие, ну, например, в таких ужасных событиях, как теракты в Волгограде. Все, наверное, здесь присутствующие хорошо знают эти события. Да, это террористы. Мы не будем называть террористом человека, который даже с калашником в руках где-то стреляет даже в наших сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что это разные вещи. Мы считаем, что неправильно под одну гребенку определять разные понятия, складывать их в одну такую общий информационный массив и называть одинаково людей, которые делают разные вещи. Мы считаем, что надо знать больше про подполье, больше про боевиков. Да, они борются с Россией, с нашей страной, с оружием в руках. Мы должны понимать, что среди них есть люди, которые идут на террор, которые идут на то, чтобы конкретно, адресно уничтожать мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Северном Кавказе. А есть люди, которые непосредственно боевики, живущие на Северном Кавказе, которые адресно воюют с сотрудниками наших правоохранительных органов или с другими структурами. Это разница. На мой взгляд, журналистика о том, чтобы такую разницу показывать, а не скрывать. И вот не могу не сказать, что на уровне слова, а я здесь готов только говорить про слова, я не хотел бы говорить про высокие материи, Кавказский узел за, наверное, уже сколько, 15 почти лет своей работы, одно такое слово предложил журналистскому сообществу. Оно звучит очень коряво. Мне самому оно не нравится. Мы постоянно им пользуемся, потому что не нашли синонима. Возможно, опытные товарищи и молодые умы, здесь присутствующие, что-то нам подскажут. Мы используем это слово. И мы видим, что это слово часто используется за последние несколько лет некоторыми изданиями, отнюдь не российскими информационными агентствами. Это слово «предполагаемый». У нас нет данных. Мы не готовы утверждать, что этот человек, который был убит, это действительно боевик. Мы знаем про этого человека, что он убит был при обстоятельствах иных, чем просто расстрел дома. Такое, к сожалению, часто происходит на Северном Кавказе. Часто на Северном Кавказе бывает окружен дом, потом бывает объявление о том, что в ответ на предложение сдаться боевики ответили огнем. Потом этот дом обстреливают, иногда даже разрушают, как это принято в Израиле. В целом ряде случаев мы знали такие примеры. В этом случае мы вообще никогда не можем утверждать, что там были боевики. Но вот конкретный пример от 12 апреля, который у вас на экране. Я вам уже показал вот подшивку в Яндекс.Новостях, где демонстрируется, что есть информация о том, что этот человек участвовал в стрельбе. Есть данные, мы их проверяем. И у нас нет достаточно данных для того, чтобы утверждать, что да, это было. Как мы пишем довольно часто, когда боевики сами признают, когда есть какие-то независимые источники, которые позволят нам сказать, что да, действительно, была стрельба. Ну, боевики нападают, например, на наших российских военных или на чеченских военных или правоохранителей. То есть информация бывает разная. Мы считаем, что наше дело как издание провести грань и дать читателю думать самому. Ох, как нас сильно полоскали за слово «предполагаемый» и как часто наши комментаторы пишут разного рода комментарии в жанре хейт-спич по поводу того, что мы сомневаемся, что это боевики. Но мы сомневаемся. Мы не знаем ответа на этот вопрос. И мы честно говорим об этом нашему читателю. Есть случаи, когда мы знаем, и есть случаи, когда мы не знаем. И мы считаем, что это нормальная ситуация для журналиста. Указывать на известные и неизвестные данные. Мы также приводим на Кавказском узле инфографику и статистику всех погибших и раненых на протяжении каждого года на Северном Кавказе. Мы считаем этих людей еженедельно. Ну вот могу открыть последние какие-то данные, сделанные в жанре инфографики. Это, кстати, данные за длительный период, да, то есть мы делали инфографику за 4 года от Олимпиады до Олимпиады. Но я хочу привлечь ваше внимание тоже вот к тому, как мы считаем. Мы думаем, что нужно отделять гражданских людей, силовиков, боевиков. Мы думаем, что нужно понимать, что разные люди пострадали, у них разный статус. Что те люди, которые пострадали в перестрелке, но их даже никто не обвиняет в том, что они боевики, очень важно показать, что эти люди есть, что эти люди реально были убиты или ранены. И, по крайней мере, мы должны сказать про них, что они не участники этого вооруженного противостояния. Они в какой-то мере его заложники. И, кстати говоря, статистика Кавказского узла по 2013 году довольно оптимистичная. На Северном Кавказе было убито и ранено значительно меньше людей в 2013 году, чем в 2012. Очень значительное уменьшение. Связано ли это с Олимпиадой или с другими какими-то следствиями, такими как, например, более активное применение террора против мирного населения в 2013 году, чем в 2012, я точно сказать не могу. Но я точно могу сказать, что мы смотрим по категориям. И мы смотрим, что если общее количество людей раненых и убитых в 2013 году уменьшилось и значительно по сравнению с 2012, то количество гражданских лиц, не участвовавших ни в каких перестрелках, даже по официальной позиции наших правоохранительных органов, которые, к несчастью, нередко фабрикуют доказательства, фабрикуют дела, количество этих людей растет. И я хочу уже подбираться где-то к концу, да, наверное, так, чтобы следовать регламенту, который Тимур мне показал, и немножко перескочить через горный хребет и посмотреть на Южный Кавказ. А что происходит на Южном Кавказе? Это не только у нас пропаганда и конфликт, это связанные между собой такие явления, которые непонятно, что является причиной, что следствием. Пропаганда востребована, потому что имеет место конфликт, или конфликт наоборот. Вот я хочу показать на Нагорный Карабах. Как много пишут про Азербайджан и Армению и то, что происходит в Нагорном Карабахе в этой связи. Перестрелки, убийства, взаимные обвинения в том, что агрессия была с азербайджанской стороны, с армянской стороны или со стороны Карабаха. Я хочу показать, насколько сообщения, в которых мы пытаемся указывать источник, что, например, это Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает о конкретных случаях, о конкретных нарушениях перемирия, насколько такие сообщения менее востребованы, чем обвинительный тон, когда журналист, издание, которое публикует эту информацию, оно не хочет заставить читателя получить весь объем информации. Но наоборот, оно скроет свой источник. Это вот еще одно слово, которое я в рамках своей краткой и незначительной интервенции хочу сюда ввести. Источник. Еще одно слово, которое мы не любим, слово, которое не подходит для броских, интересных заголовков. Ну зачем нам сообщать, что это Министерство обороны Нагорного Карабаха указывает о 300 нарушениях за неделю? Давайте лучше скажем, что Азербайджан 300 раз нарушил режим прекращения огня. Давайте лучше доведем до нашего читателя конкретные, значительные цифры. Давайте заставим всколыхнуться от беспокойства, что же происходит. Давайте не будем давать информацию, которая может заронить у читателя зерно сомнения, может как-то взгляд читателя заставить переместиться от экрана к клавиатуре, чтобы набрать какие-то слова в поисковой системе, чтобы посмотреть, а что заявляет Министерство обороны Азербайджана, например. Если Министерство обороны Карабаха говорит вот это, а что говорит другая сторона. На мой взгляд, и на этом я буду заканчивать, в условиях, в которых работает журналистика сегодня, у нас нет задачи указать на точное представление фактов сугубо. Нам надо больше сомневаться, нам надо больше говорить о том, чего мы не знаем, нам надо больше показывать не полноту нашей информации, И когда я говорю «нам надо», я имею в виду то, что мы делаем на Кавказском узле. Это не обращение к здесь собравшимся. Я показываю вам, мы делаем это. Ходите ли и читаете ли вы «Кавказский узел» или вас интригуют более броские, более точные отчасти, до какой-то части сообщения, это уже ваш выбор. Но тот выбор, который продолжаем делать мы, это выбор в пользу сомнения, это выбор в пользу того, чтобы сообщать то, что мы знаем, и не скрывать, что мы не знаем очень многого. Спасибо.